Зарубежные СМИ, как новости, номер один, 6 сентября, в одночасье передавали, что Ким Чен Ын на месте командовал учениями по запуску баллистических ракет, которые прошли при участии артиллерийских подразделений ФАСОН стратегических войск Корейской народной армии. Руководитель Ким Чен Ын подчеркнул необходимость постоянного умножения поразительных успехов в укреплении ядерных вооруженных сил. По таким и другими заголовками ТАСС, газета «Комсомольская правда», радио «Эхо Москвы» и другие СМИ России, китайское агентство «Синьхуа» и «Фаншишивао», австралийское радио «ABC», индийские информационные агентства «Индия-Азия», газета «Times of India» и телеканалы «D-News» и «ND», иранское телевидение «Пресс» и японское «Кёдо Цусин» подробно передавали, что прошли учения по запуску баллистических ракет при участии артиллерийских подразделений ФАСОН стратегических войск Корейской народной армии.